Сколько бы раз я не видел его восстановления, это зрелище всегда меня поражает». Фудзибаяси наполовину скептически посмотрела на Яманако, который счастливо отметил эту ситуацию, хотя и надлежаще понизил голос, учитывая толпу вокруг. «Вы и впрямь видели, что было активировано самовосстановление? Я, например, не видела псионовые волны, генерируемые активацией заклинания. Так же, как и я. Сомневаюсь, что Якуда сама заметил. С другой стороны, скорость его самовосстановления уже давно превзошла скорость человеческого восприятия». Дойдя до этого момента, Яманако наконец заметил серьезный взгляд Фудзибаяси. «А, нет, я ничего не видел. Конечно, я не видел, что Шиба Тацуя-кун использовал своего рода теоретически невозможную способность самовосстановления. Серьезно, у него сверхчеловеческая выносливость. Как интересно!» Яманако говорил это, слегка наслаждаясь восторженным смехом. Фудзибаяси уставилась на него в недоумении. «Но, несмотря на это, пожалуйста, не называйте его так, будто собираетесь проводить над ним эксперименты. Он один из всего лишь двух людей в этой стране, и, по слухам, в числе 50 или около того, драгоценных активов со способностями стратегического класса. Почему-то мне кажется, что он не такой слабак, что развалится после одного или двух экспериментов. Проблема не в том, что он развалится!» На это беспомощное ругательство Яманако быстро съежился. «Хорошо, но как ни крути, он это использовал, как и говорила Фудзибаяси. И вправду, Итидзё-кун просто слишком сильный противник для кат плохого качества. Я думаю, что даже мгновенный вызов здесь был бы уместен. Мгновенный вызов одиночной системной магии, Ну да ладно, хоть это ему удалось сохранить в секрете». Мгновенный вызов хотела сохранить лишь семья Юцуба, а не отдельный магически оборудованный батальон. Эта способность была сочтена слишком неэтичной даже для военных. Отдельный магически оборудованный батальон пометил оригинальную магию Тацуи как секретную. Даже в самых тяжелых обстоятельствах Тацуя настоял на своем и не применил разложение, лишь активировалась его личная способность восстановления, которую никто не сможет определить, даже если увидит. Этим Тацуя лишь обратил внимание масс. В противном случае, с точки зрения военных, такой ценный военный актив, как Тацуя, должен был бы быть постоянно защищен от влияния чужеродных элементов. И вместе с тем это также существенно ограничило бы его личную свободу. Если бы обстоятельства развивались в этом направлении, военные были бы вынуждены рассмотреть противостояние... Нет, односторонние контрмеры против Тацуя. Хотя его слова были надоедливыми, на самом деле Яманако вздохнул с облегчением на текущий итог. Кат в его левой руке был откалиброван для магии типа колебаний специально, чтобы скрыть это. Он, как всегда, умен. Если это ученик старшей школы, то с этим миром и вправду что-то не так. Но мгновенный вызов... Если бы он был врагом, такая скорость была бы страшной угрозой. Фудзибаяси искренне согласилась со словами Яманаки. И то верно. Это практически промыть мозги, вырезав изображение активации непосредственно в памяти, а затем напрямую использовать последовательность активации без помощи кат. Эта способность полностью обходит необходимость использования кат и чтения последовательности активации. И при всем этом зона расчета в его сознании вывела это на новый уровень. Будучи в состоянии сконструировать последовательность магии из памяти, он также избегает времени, необходимого для построения последовательности магии в реальном времени. Этим он полностью восполнил недостаток в скорости обработки данных. И не только восполнил, а и получил еще много в придачу. Разве у нас есть кто-то в отряде, кто побьет его скорость? Даже Янаги, у которого такой же системный талант, едва в состоянии с ним справиться. Верно, я не могу подумать ни о ком другом. Они больше не смотрели матч, они сосредоточились исключительно на Тацуе, который все еще стоял на коленях. Китидзёдзи был в полной панике. Он не мог поверить в сцену перед глазами. Масаки лежал на земле. Даже если его противник Тацуя был на коленях, в его глазах все еще был свет. Другими словами, Масаки проиграл! Это было совершенно невероятное, неправдоподобное зрелище. Такого просто не могло произойти. Изначально, даже если была крошечная возможность проигрыша, возможность того, что Масаки проиграет, была практически равна нулю. «Китидзёдзи, берегись!» Китидзёдзи очнулся, услышав крик своего товарища по команде с их начальной локации, и машинально активировал магию молнии отвода. Трава стала центром удара молнии, и электрическая сила ушла в землю. Китидзёдзи наконец понял, что противник, который должен был лежать на земле из-за магии типа веса, тяжело дышал, его длинный плащ висел на нем, и он смотрел на Китидзёдзи. Когда тот шум достиг ушей, Микихико понятия не имел, что только что произошло. У него не было свободного времени, чтобы посмотреть, что творится вокруг. Тем не менее, когда давление, прижимающее его к земле, вдруг исчезло, он быстро перекатился на безопасное расстояние, встал на ноги и спонтанно принял маневры уклонения. Затем он, наконец, хорошо вокруг осмотрелся. Лео лежал без сознания, Тацуя стоял на коленях. Даже если он и не упал, по его виду не было похоже, что он сможет продолжить. И возле него Итидзё Масаки вытянулся во весь рост на земле. «Ты сделал это, Тацуя!» Микихико думал, что Тацуя может найти выход из любого положения. Но с другой стороны, он также думал... «Даже Тацуя!» Загоревшись достижением перед своими глазами, Микихико вскочил с новой силой. Не то чтобы состояние Микихико было лучше. Наверное, ему было хуже всех из троих. Каждый вздох был трудным, его сопровождала острая колющая боль. Даже если ребра не были сломаны, он, вероятно, не смог избежать незначительных переломов. В связи с непомерным количеством времени под стрессом, он стал немного легкомысленным. Спина все еще болела, потому что его сильно бросили на землю. Микихико проклинал твердость земли, несмотря на то, что вспомнил о траве. Однако он не собирался сдаваться. В худшем случае ему придется драться одному против двоих. Нет, в его сердце не было места страху. Это была жестокая правда реальности. Даже сейчас поражение не вариант. Тация победил Багрового принца. По крайней мере, он собирался показать ему, что сможет победить кардинала Джорджа. Именно это упрямство заставляло Микихико встать на дрожащие ноги. Он активировал кат, чтобы применить атаку молний. Одновременно с этим в надетый на себя серый плащ он передал магию, псионы, которые были оцифрованы. Его образ поглотили спрятанные в плаще духи теней. Тени — не синонимы темноты. Контур объекта можно проследить по его тени. Независимые информационные тела теней, духи теней, могли нарушать свет и темноту, составляющие силуэт, для того, чтобы мешать способностям противника определять и целиться в цель. Заклинание с самого начала принадлежало семье Йошида, и в частности ему, но Тация был тем, кто в дополнение дал ему плащ, переписал программное обеспечение кат до его текущего отличного состояния и предложил ему использовать это заклинание для искажения своего образа. Все это было благодаря Тации, то, что он может приблизиться к предыдущему себе, хотя Эрика считала, что он превзошел прошлого себя. В плане магии. Для кого-то с таким происхождением и историей семьи быть втиснутым в такое унизительное положение стало окончательным оскорблением, и Тация был тем, кто дал ему возможность доказать свою храбрость на поле боя. По пути в финал Тация был неотъемлемым винтиком, который сделал их продвижение возможным. В таком случае, в самом конце, все лавры упадут на Тацию. Осознав это, Микихико закусил губу и направил новую жизнь в свои колеблющиеся ноги. «Я не буду во всем полагаться на Тацию. Моя гордость мне не позволит. Неважно, что будет, я отомщу. Китидзёдзи Шинкура, как ты посмел затащить меня в грязь? Ну же, позволь мне отдать тебе должное!» Гордые, грандиозные и высокомерные слова, Микихико говорил их сам себе. «Тация уже сказал мне. Это не ты, Микихико, с недостатком. Это само заклинание. Тогда, Тация, позволь мне доказать правдивость твоих слов!» Он проигнорировал магию, ударившую возле него. Магия тени размещает иллюзию в нескольких шагах от реального тела, чтобы враг стрелял в нее. Возложив доверие на свои способности, Микихико ввел длинную строку команд в большой кат в форме смартфона, скрытый под плащом. Далее он положил правую руку на кат и ударил землю рядом с ногами. Большинство общих кат используют два числа и клавиши подтверждения, что в общей сложности составляет три этапа для начала последовательности активации. Модели более высокого качества, особенно высокотехнологические смартфоны, имеют функции, которые включают автоматическое завершение и выбор высокоэффективной магии, так что все, что нужно для активации магии, это нажать клавишу. Однако сейчас Микихико нажал более 15 клавиш. Движение было в 5 раз больше, чем требовал для активации обычный общий кат. Тем не менее, Микихико завершил шаги древней магии за долю обычного времени. Поскольку количество нажатий клавиш для каждой последовательности активации осталось тем же, Микихико не нужно было нажимать никаких дополнительных клавиш. Он не планировал объединять 5 магий в одной последовательности магии, он установил последовательную активацию 5 магий. Это была техника, которая разворачивается в пошаговом режиме. Это не была простая последовательность магии, переполненная 5 заклинаниями. Внутри кода каждого заклинания лежит инструкция для конструирования следующей последовательности магии. Каждая магия проверяет условия окружающей среды и передает это следующей магии, Обязательный и важный шаг для всех магов, использующих магию духов. Эта непрерывная цепь движений не требует индивидуальной проверки и будет обрабатывать все в одной непрерывной строчке. Это был ответ, который Тацу дал Микихика.